Глава 38. Печатку адепта Земли Олег получил, находясь в каком-то тумане. Стоя в одном ряду с остальными учениками, он воспринимал все происходящее сквозь пелену посторонних мыслей. Торжественные речи и благодарственные слова как-то выпали из его сознания, лишь когда к нему подошел молодой маг третьей ступени, новоиспеченный адепт Земли встряхнулся и сосредоточился. «Пусть и первый шаг на пути к истинному могуществу, но он сделан. Осталось не сходить с выбранного пути и идти вперед. Носи сей знак своего достоинства с честью», — торжественно произнес маг и надел Олегу на палец перстень. Палец сразу же защипало, а перстень едва ощутимо запульсировал. Знак адепта настраивался на хозяина. Олег прижал раскрытую ладонь к груди и поклонился. Все же нудную книгу про этикет он осилил не зря. Судя по блеснувшим глазам мага, вежливость адепта ему понравилась. На этом официальная церемония завершилась, и ученики направились к своим родным, которые прибыли на обряд. Высокомерный адепт воздуха подошел к мужчине в одеянии члена Совета мастеров. Олег еще удивился, как это он не заметил раньше в толпе этот пурпурный плащ и длинные иссиня-черные волосы. Вокруг этого мужчины оставалось небольшое свободное пространство, которое никто не дерзал занимать. Мастер магии — это очень значимая фигура. Очень. Теперь понятно было и поведение ученика. Род, в который входит мастер, всегда очень могущественный род. Мастер приобнял подошедшего молодого человека и что-то быстро зашептал на ухо. Рядом стояла симпатичная девушка в голубом плаще с капюшоном. Взгляд Олега так и прикипел к ее точеной фигурке, но, быстро спохватившись, он отвернулся. По местным понятиям, такой взгляд просто оскорбляет любую девушку. Такая красота явно не для какого-то нищего студента. Горечь незаслуженной обиды задела душу Олега. «Она дочь Ильяра Дитрима, члена Совета мастеров, главы рода Чимир, третьего по влиянию в Нолде». Голос Айрунга заставил Олега вздрогнуть. «Так что пока я посоветовал бы тебе забыть даже о подобных взглядах. Мастер Дитрим очень высокомерен и еще более обидчив, а те, кто вызвал его неудовольствие, долго не живут». «Да понял я, понял. Не дурак». Несколько грубовато ответил Олег, но потом устыдился. «Извини». «Понимаю», — отмахнулся маг. «Кстати, мои поздравления молодому адепту, хотя это и не то, что хотелось бы тебе или мне. Ну да ладно, как-нибудь справишься». Олег тряхнул головой. «Да нет, я доволен. Все очень даже неплохо. Есть идеи», — Айрунг его перебил. «Идеи — это хорошо, но не сейчас. У меня поручение от магистра наказующих». «Что? Мне?» Брови Олега поползли вверх, и он даже повысил голос. «Нет, нам!» — раздраженно буркнул маг и, сделав замысловатое движение рукой, выдохнул слова заклятия. Сразу же от неожиданно навалившейся тишины заложило уши. «Вот так будет лучше». До полок тишины заметен за сотню метров. Теперь каждый в меру своих способностей может попытаться его преодолеть, — решил блеснуть познаниями Олег. «Ты уже знаешь про полок тишины?» — с удивлением почесал кончик носа Айрунг. «Силен, но это не полог тишины. Вернее, не совсем он. Я модифицировал стандартную формулу, и теперь все продолжают слышать разговор, но совсем иной. О твоих планах на будущее, например. Да и взломать это заклятие гораздо сложнее. После прошлогоднего случая я решил заняться своей безопасностью более основательно». Что это за случай, Айрунг уточнять не стал. Ученик и его наставник не спеша двинулись к выходу. «Так вот, Льер Бримс желает, чтобы мы направились в Пильму, в тамошнюю гильдию магов». «Это, кажется, в Гарташе», — наморщив лоб, вспомнил младший ученик. «Да, столица королевства Гарташ. Наш союзник по объединенному протекторату и соперник по влиянию в мире», — уточнил маг. «А я тут при чем?» «В тамошней гильдии появился некий выходец из смертельного леса», — протянул Айрунг. «Ты понимаешь, что это может значить?» «Ярослав?» «Сказать, что Олег удивился, это не сказать ничего». «Ярослав выжил?» «Ты невнимателен. Возможно, что это Ярослав. Этот человек раб, и его купила гильдия у какого-то кочевника. Магические возможности связаны редким артефактом, сохранившимся еще с древних времен, темным ошейником». Быстро начал вводить Олега в курс дела Айрунг. «Вылетаем через час на скоростном курьерском пузыре». «Но...» — начал было Олег, однако наставник резко его оборвал. «Запомни, приказы магистров не обсуждаются, их просто стараются выполнить как можно скорее». Маг помолчал и затем остановился и посмотрел своему подопечному в глаза. «И еще, будь осторожен и сделай правильный выбор. Ты пока еще не понимаешь, но от твоего поведения будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Вспомни, ты сам говорил, как этот Ярик менялся за те несколько суток, что ты его знал. Вспышки жара и холодного озноба, странности в поведении. Мы считаем, что он уже не человек. Подумай об этом, прежде чем захочешь делать глупости. Я бы не хотел, чтобы ты из-за своей дурости испортил себе жизнь». Айрунг развернулся и зашагал по улице. Сильно задумавшийся Олег пошел следом. Возможность какого бы то ни было выбора его страшила. Пусть Ярик ему чужой и абсолютно незнакомый человек, которого он и видел-то пару дней, но все же земляк. Оставалось надеяться, что делать выбор не придется. Кап, кап, кап. Этот звук может довести любого до буйного помешательства. Достаточно вспомнить, как непереносим бывает звук капающей воды из плохо закрытого крана. Монотонный, надоедливый, бесконечный. Он будет травить душу, пока не плюнешь и не встанешь из теплой постели, чтобы прекратить эту изощренную пытку, закрыв кран как следует. Ярик ничего закрыть не мог. Уже третью ночь он проводил в мрачной сырой камере, куда не пробивался даже лучик света. Днем над ним проводили самые разнообразные опыты, похожие на пытки. Ночами же он находился в камере. Ярик даже не предполагал, что здесь могут быть такие глубокие и сырые подвалы. Непонятно только, эту монотонно звучащую капель организовали специально, или это каприз природы. Нет, ночи в камере следовало рассматривать просто как разумную предосторожность. Эти маги не слишком-то доверяли чужой магии и считали необходимым хранить свое ценное приобретение в надежном месте. С раннего утра начинались изощренные магические пытки, когда в сознание постоянно пытались прорваться чуждые разумы, а ошейник испускал океаны боли и нагревался так, что на коже оставались ожоги. Складывалось ощущение, что здешние экспериментаторы очень спешили и теперь старались испробовать все возможные способы исследования, не слишком-то заботясь о здоровье объекта. Хотя кормили они довольно сытно, да и лекарь приходил по вечерам. Он смазывал какой-то вонючей дрянью следы от здоровенных игл, резанные раны и ожоги, и Ярика отправляли в эту камеру. Радовало, что на какое-то кардинальное вмешательство в организм Корда экспериментаторы пока не решались. Не пытались пока снять и ошейник, но это как-то не слишком обнадеживало. Вспоминая грубоватые опыты старого Боска, Ярик тихо хмыкал. Далеко было этому дикарю до изощренных методов здешних магов. Насыщенные магией иглы под кожу, светящиеся недобрым светом камни в кровоточащие разрезы, различные настои, декокты и эликсиры внутрь и снаружи. Вот неполный перечень проведенных над Яриком опытов. Ярик даже не пытался понять, чего именно они хотят добиться. Он поставил перед собой цель и ради нее держался и только к ней стремился. Этой целью была свобода. На долгие часы он застывал в трансе, пробираясь сквозь остатки плетения чужой магии, а потом лежал без сна, слепо смотря в темноту, вспоминая под звуки капающей воды лица своих мучителей. Вот хитро прищурившийся маг Хоппер, его теперешний хозяин. Вот горящие молодым задором глаза мага Рависа. А вот мрачноватое, обезображенное ожогом лицо алхимика Фамира. Этих лиц много, и главное ничего не забыть, не упустить. Ведь когда-нибудь придет и его время. Оно должно прийти. В такие моменты Ярик нырял в глубины собственного сознания и щупал истончившуюся пелену. Скоро, очень скоро все изменится. Как всегда, единственной отдушиной был Руал. Неугомонный, кипящий яростью зверь кружил вокруг здания, изыскивая способ проникнуть внутрь стены и освободить хозяина. Лишь запрет, мысленный запрет Ярика останавливал прыгуна от какой-нибудь глупости. Звук капель заглушил шорох шагов. За ним пришли, а значит, наступило утро. За Яриком всегда приходили в одно и то же время с завидной пунктуальностью. Крепкий жилистый парень сопровождал его до второго этажа здания, где располагались лаборатории. Там его принимали местные палачи от науки. Лишь на 5 минут Ярик задерживался в небольшой комнатке рядом с выходом из подвалов. Здесь старший ученик Кувал проводил вдоль тела раба маленьким жезлом, испускающим мерзкое темно-синее свечение. Вот и в этот раз сопровождающий легкими толчками направил Ярика в эту комнату. Неожиданно Ярик споткнулся и замешкался, стараясь сохранить равновесие. Здесь был небольшой порожек, и уставший от нескончаемых пыток Ярик о нем просто забыл. Охранник выругался и не сильно врезал Ярику по почкам, затем толкнул вперед. Возиться с этим рабом ему явно надоело, а Ярика неожиданно захлестнула звериная злоба. Словно и не заметив боли, он уже привычно потянулся к пелене и рванулся вперед. Ярость подарила недостающие силы, и истончившаяся пелена разорвалась, открывая доступ к ревущей магии источника. По заботливо выстроенному каналу в тенетах чужого заклятия побежал тонкий ручеек энергии, наполняя измученное тело и вымывая боль и усталость. Ярик замер, погрузившись в себя. Ничего не заметивший охранник, как всегда, встал у входа, а Кувал приблизился к Ярику со своим жезлом, но вместо обычного синего свечения жезл сразу же засверкал красным. «Магия!» — только и смог выдохнуть побледневший Кувал, а Ярик уже вышел из своего транса. Шагнув к ученику, он ударил того в лицо с выбросом каких-то крох энергии. Лицо Кувала исказилось, глаза закатились, а из ушей хлынула кровь. Не успело начавшее оседать тело Кувала достичь пола, как Ярик в 2 прыжка оказался около охранника и ударил его под кадык и в солнечное сплетение. Захрипев, тот схватился за горло и согнулся пополам. Довершая свою атаку, Ярик зашел охраннику за спину, положил левую руку на затылок воина, правой обхватил его челюсть и сделал вращательное движение. Мерзко хрустнули позвонки, и уже мертвое тело повалилось на пол. Теперь надо спешить. Ярик вытряхнул охранника из его куртки и обшарил пояс. Кошель и оружие отсутствовали, но зато в правом кармане куртки перекатывались 2 монеты в 0,5 лата каждая. Живем. Теперь ошейник. Напрягшись и закрыв глаза, Ярик припал к тоненькому ручейку силы, стараясь набрать как можно больше энергии. Через несколько ударов сердца, посчитав, что хватит, Ярик сформировал из нее тонкий щит, в который и попытался обернуть сознание, отсекая нити ограждающего заклятия от его материального воплощения, темного ошейника. В тело хлынула адская боль, но уже привычный к ее потокам Ярик как бы отстранился и продолжил свое дело. Наконец задрожали и лопнули нити части паутины. Боль отхлынула, и Ярик, зацепив кожу ошейника и напрягая мышцы, с ненавистью сорвал проклятое украшение. Лопнули звенья цепочки, с треском порвалась кожа, и вот в кулаке Ярика зажата черная полоса. Выматерившись, он швырнул остатки ошейника в угол и потер шею. Кожу довольно сильно саднило. Спохватившись, Ярик обшарил сознание. Опутывающий источник магии заклятия никуда не исчезло, но оно стало менее монолитным, каким-то полураспустившимся. Часть нитей из его сложного плетения бессильно повисла. Сейчас, имея тонкий канал связи с источником и при наличии времени, Ярик легко бы избавился от поселившейся в его разуме мерзости, но вот времени опять не хватало. Ругнувшись на себя, Ярик подскочил к двери и осторожно выглянул. Рядом пока никого не было, но в коридорах уже слышался шум. Пускай всплеск магии был очень и очень слабый, но здешняя охрана просто обязана ее засечь. Решившись, Ярик расправил плечи и ровным шагом направился в сторону выхода, благо дорогу он помнил хорошо. Одновременно он потянулся к сознанию Руала. Тот ответил тут же, послав хозяину волну радости и поддержки. Ярик представил себе вход и приказал прыгуну напасть на охранников. Насколько он понимал, сейчас там должны усилить охрану, чтобы пресечь всякую попытку бегства. Придется прорываться с боем. Возможная смерть Ярика не страшила, так как примет он ее уже не рабом, а свободным. Ярик ускорил шаг. Неожиданно дверь, мимо которой он проходил, распахнулась, и в коридор вышел Фамир. Алхимик открыл было рот, но Ярик, не раздумывая, ударил своего мучителя в челюсть. Что-то хрустнуло, и, глухо вскрикнув, Фамир влетел назад в комнату. С сожалением вздохнув, Ярик побежал. «Остаться бы да побеседовать с этой тварью по душам!» С обеих сторон мелькают двери. Пару раз встречались медленно идущие люди. Последних Ярик расшвыривал, нанося жестокие удары. Подземелья Гамзара его многому научили. Вот и последний поворот. Ярик осторожно выглянул за угол и увидел пятерых стражей. Трое солдат и двое магов. Четверо следили за залом, а один за выходом на улицу. За спиной ощущался нарастающий шум погони. Ярик бежал по одному из коридоров гильдии, а ведь таких здесь было великое множество. Бросилась в глаза раскрытая дверь караульного помещения. Видно, именно отсюда выскочили эти охранники, а с минуты на минуту должно подоспеть подкрепление. Нельзя было терять ни секунды, и Ярик сплел уже под забытое плетение зеленого шара. В этот раз оно получилось очень маленькое, но что есть. Ярик метнул потрескивающий шарик в сторону охраны, целя не в людей, а в засов на двери. Сквозь запертую дверь прыгун пройти не смог, вот поэтому-то Ярик и не застал здесь кипящей схватки. Необходимо было обеспечить в первую очередь дорогу для союзника. Успевшие ощутить плетение заклятия, маги в голос вскрикнули и вскинули в защитных жестах руки, но потрескивающий и испускающий искры шар пронесся мимо. Обогнув людей по широкой дуге, он влетел прямо в здоровенный засов. Громыхнуло. Спрятавшийся за угол Ярик увидел зеленый отсвет на противоположной от себя стене коридора и почувствовал толчок ослабевшей взрывной волны. Не теряя времени, Ярик вновь выбежал из-за угла. На ногах осталась только пара магов. Свечение аур сказало Ярику, что защиту они поставить все же успели, но вот простые охранники пострадали. Тот, что следил за дверью на улицу, теперь лежал на спине и стонал, держась за глаза. Остальные пытались встать с пола, куда их отбросила взрывная волна. Серьезных ранений не было. Ярик только сейчас обратил внимание на отсвет магии вокруг доспехов солдат. Через какие-то мгновения Ярику придется иметь дело с четверкой стражей. Переведя взгляд на дверь, Ярик чуть не вскрикнул от радости. Засов сорвало, и он валялся на полу. Дверь же, хоть и осталась невредима, но зато больше не закрывала выход на улицу. Через открытый проход как раз в этот момент проскочила серая тень. Руал! Ярик мысленно нацелил своего четвероногого друга на магов. Те в этот момент сотворили какое-то заклятие, и беглец инстинктивно припал к полу, пропуская над головой нечто очень неприятное. За спиной грохнуло, полетели осколки камня, у Ярика на время заложило уши. Вскочив на ноги, он бросился на врага, благо им пока было не до него. Ночной прыгун уже сидел на шее одного из магов и рвал его плоть, добираясь до сонной артерии. Зверю сильно мешал плотно облегающий шею воротник, но надолго он его не задержит. Маг закричал в голос. Нападение его совершенно ошарашило. Сквозь защиту не так-то просто прорваться, а Руал миновал ее играючи. Второй маг повернулся на помощь товарищу, но в этот момент к нему подскочил Ярик и, напитав рукой силу, словно копьем ударил по врагу. Заныло, как от ожога, кожа, но под воздействием магии беглеца чужая защита ослабла, и кулак Ярика врезался в висок стража. Что-то хрустнуло, и тот рухнул, как подкошенный. Рядом повалился второй маг, заливая пол кровью. Аруал уже метнулся к солдатам. Второй взрыв вновь бросил их на пол и, похоже, сильно контузил. По крайней мере, один теперь стоял на коленях и тряс головой, второй же, оскалившись, шел на Ярика. Руал стрелой взлетел на чужое плечо, целя в горло. Солдат заорал, безуспешно пытаясь согнать осатаневшее от вида крови животное. Резко, словно повернули выключатель, к Ярику вернулась полнота восприятия мира. Если до этого о звуках он судил по широко раскрытым ртам своих врагов, то теперь надсадный полукрик-полувой стражника просто резал уши. Из правого коридора, не того, по которому добирался сюда Ярик, буквально вылетели несколько человек. Ярик только мельком успел заметить взведенные арбалеты, как уже осознал себя летящим в гигантском прыжке к выходу на улицу. Мысль-приказ заставила Руала скользнуть следом. Сзади раздались звуки ударов арбалетных болтов о камень, но Ярик уже бежал по улице, восстанавливая по памяти знакомую дорогу. Теперь, пока не перекрыли все выходы, надо бежать из города. Мелькали повороты. Ярик бежал на пределе сил, стараясь оторваться от погони. Через 5 минут он сбавил шаг и, подняв воротник куртки, который должен был скрыть незагоревшую полоску кожи на шее, не спеша зашагал к известным ему воротам. Ведь, как известно, в городе ловят того, кто бежит, а вот если человек идет, прогуливается себе, никого не трогая, то его никто и не подумает ловить. Поэтому Ярик и шел быстрым шагом, но не переходя на бег. Встречая патрули городской стражи, он не старался спрятаться или как-то затаиться. Нет, он вел себя как обычный горожанин, спокойно и уверенно, что называется естественно. Стараясь держаться людных улиц, Ярик достиг ворот, ведущих из внутреннего города. Туда слухи о побеге из гильдии магов еще не дошли, и люди спокойно проходили через ворота. Так же спокойно прошел и Ярик. 4 стражников стояли, прислонившись к створкам, и лениво позевывали. На людей они никакого внимания не обращали. На лицах этих горе-вояк была написана скука и ожидание смены караула. Выйдя через ворота, Ярик оказался в Нижнем городе. В Пильме все было точно так же, как и в Гануле, разве что размеры столицы раза в 4 побольше. Немного успокоившись, Ярик устремился к последнему препятствию на пути к свободе — внешним воротам. Сзади раздались крики и брань, заскрипела опускающаяся решетка. Беглец успел вовремя. Похоже, приказ не выпускать никого из внутреннего города пришел только что. Возможно, что через внешние ворота придется проходить с некоторыми трудностями. Ярик оказался прав, а он очень не любил, когда оказывался прав в таких вещах. Стража у ворот была удвоена и усилена офицером. Как он успел заметить, останавливали всех рабов, каждому проходящему заглядывали под воротник, задерживали даже лысых и просто коротко стриженных. Тщательно проверялись телеги и кареты. Пройти мирно через ворота было невозможно. Ярик поглядел на Тасс. «Стемнеет часов через 6, так что надо где-то переждать это время». Беглец присмотрел себе отличное место, где можно дождаться ночи. Этим местом была покатая крыша приземистого домика, расположенного неподалеку от городской стены. Широкая печная труба скрывала любого человека, вздумавшего за ней спрятаться от любопытных взоров с улицы и из других домов. Идеальное место для незнающего город беглеца. Перебегая из тени в тень, скрываясь за телегами, деревьями и какими-то бочками, Ярик достиг приземистого здания и, подпрыгнув, подтянулся и залез на крышу. Затем, стремительно перекатившись, затаился за облюбованной трубой. Прижался к кирпичам, сливаясь с тенью, и напряженно прислушался. Вроде никто не заметил. Теперь осталось только ждать. Погрузившись в легкий, восстанавливающий силы транс, Ярик застыл. Нескончаемым потоком потекли минуты, складываясь в часы. Начало темнеть. На улицах постепенно смолкали шум и гам большого города. На потемневшем небе зажглась ночная властительница Ярдига. Словно по толчку, Ярик вышел из транса. В теле ощущались легкость и сила, как будто и не было многочасового сидения на крыше. Более того, затянулись некоторые раны, просветлела голова. К задуманному Ярик подготовился основательно. Мягко, покошачьи, спрыгнув на мостовую, Ярик подбежал к участку крепостной стены левее ворот сажений на 100. Грубые каменные блоки стены не прилегали плотно друг к другу, оставляя довольно широкие щели. Вот их-то Ярик и использовал для подъема. Внешняя стена не отличалась какой-то уж запредельной высотой. 10 сажений не так много, как кажется, особенно если сравнивать с 20 сажениями стены внутреннего города. Ярик преодолел их за какие-то 5 минут. Правда, пришлось предварительно снять ботинки и, связав за шнурки, повесить их на шею. Ярик поднимался совершенно бесшумно, и бодро вышагивающий по стене стражник ничего не замечал. Пропустив в очередной раз стража, Ярик подтянулся, и смертоносной тенью возник за его спиной. Еще мгновение, и крепкие руки обхватили голову часового. Молниеносное движение, и хруст позвонков возвестил о смерти. Осторожно посадив тело у зубца стены, Ярик стал быстро раздеваться. Только сейчас он вспомнил про ров с водой. Скатав одежду в небольшой тюк и забросив его за спину, он начал осторожный спуск. Спуск оказался гораздо сложнее подъема. Выискивать опору для ног было очень тяжело, да и мышцы уже устали. Даже камни здесь казались менее шероховатыми и с более узкими щелями стыков. Легче всего было прыгуну, Тот удобно примостился на плече хозяина и теперь тихо сопел в ухо. Через 10 минут спуска Ярик понял, что еще чуть-чуть, и он сорвется вниз. Все-таки он еще не слишком окреп после рабства, а тут такие испытания. И когда Ярик морально был готов к короткому падению в ночь, он почувствовал, что ступни коснулись холодной воды. Спустился. Оттолкнувшись руками от камня стены, Ярик без плеска ушел под воду. Судя по слабому течению, вода здесь была проточная, что и объясняло отсутствие в воне застоялой воды и зарослей ряски, да и регулярные чистки наверняка проводятся. Подняв сверток с одеждой над головой, Ярик короткими грибками поплыл к противоположному берегу. Хитрюга Руал, не желавший плыть самостоятельно, забрался к хозяину на голову и теперь с комфортом пересекал ров. В душу же Ярика закрадывалось просто неописуемое ощущение свободы.